над головою проходят эскадрилья. Людские души покидают свет. Стрекочут перепончатые крылья, глузавит хор божеской завет. Ой-ой-ой, не журавлиным клином, как бывало, куда уж ныне этим существам. Едва летят, вожак топорщит жало, дому тюгает их по головам. Ай-яй, тирли-тирли, ай, тирли-тирли, ай, тирли-тирли. К спине со страху прижимают уши, плывут этапом под вороний край. Прощайте, человеческие души, ни разу не заточенные в рай. Ай-яй, тирли-тирли, ай, тирли-тирли, ай, тирли-тирли. Я ж старый хрен, стою оцепенело, нащупываю пачку сигарет. Душа, смотри, душа моя смотрела, махая сестрам лапками во след. Тирли-тирли, тирли-тирли, тирли-тирли. Ой, тирли-тирли, тирли-тирли, тирли-тирли.